همه چی عوض. Тигрили почести постных, рукали кошетку на жало, в любое мгновение не поздно очнуться. Сначала 12 часы ваши пробили, а новые есть обороты. Ваш поезд расшибся, попробуйте видать самолетом. Вы к морю подходите запросто, спине вашей взятка и плоско, как будто охвачена заступом и прошлым берегу. Прошлое дети вы учили алфавиты, не те вас кивалы в ними, и ныне их вы не заставите еще. Иные, так Пушкин порвал бы, услышав, что не ядовитый, а чары великой чека постишка, и начал начинать бесславие, бездействие, злорадствует пусть, ревнуя, лает. Прежний будет, товарищ, не ссорьтесь, она вам родная, безумие с ней расставаться, однако на прошлой любви не ходите, вы с ней поступите, ладно, как лошадь ее пристрелите.